Два в одном. Эрл Финли орал в трубку. «Этот несчастный сукин сын обещал поддержать буфера. Мы заключили сделку, и тут он швыряет гарпун мне в спину. Скажи сукину сыну, что я до него доберусь, чего бы мне это ни стоило. Я ему передам, — Эрл, — сказала Вита, — готов придушить его голыми руками. Представляю, каково тебе. Поверь, я сама была в шоке, когда услышала». Вита положила трубку, улыбаясь. «Какая прелесть! Эрл, человек, который в жизни не совершал ничего, кроме грязных сделок, в ярости». Мини Отман услышала новость в Пайн-Маунтин, Джорджия, на празднике «Песни на горе». Она только что исполнила свой новый хит. «Я вам кое-что расскажу». И тут на сцену выбежал человек и протянул ей записку. Она вскинула руки и крикнула мальчикам: «Славьте Господа, ваша сестра — губернатор». Когда было объявлено, что Хэм выставляет свою жену, новость встретили неоднозначно. Люди, голосовавшие за него, смеялись и подмигивали друг другу, мол, их парень обыграл больших шишек, а остальные были в гневе. Они считали, что Хэм выставила в дураках и себя, и их. За или против, но объявление вызвало громкий отклик. Это событие, да еще какое. Пока во всей истории Соединенных Штатов на губернаторском посту побывали всего две женщины, и обеих избрали в 1927 году в разных штатах. На досрочных выборах Нэнси Росс из Вайоминга стала преемницей своего мужа, внезапно скончавшегося на работе, а Мириам Фергюсон заменила своего, обвиненного в незаконном присвоении фондов. В 1964-м женщины в политике еще были в новинку, и воспринималось это скорее как шутка или издевательство. Фергюсонов из Техаса со смехом прозвали «Ма и Па Фергюсон», и Хэму нравилось, когда шутили, что в Миссури теперь тоже семейная команда «Ма и Па». Журналистам выделили специальный день для съемок. Они съехались и нащелкали Хэма в переднике и с перьевой штуковиной для смахивания пыли. Хотели взять интервью у Бетти Рэй, но всему персоналу городского особняка было строго-настрого приказано: делайте что угодно, только держите прессу от нее подальше. Несмотря на Хэмовы обещания, Бетти Рэй немедленно попала в лапы парикмахеров, косметологов и модельеров, которых Сесил мобилизовал для улучшения ее имиджа, как он выразился. Поскольку, по его же словам, никакого имиджа у нее и в помине не было, последовали бесконечные часы примерок, платье за платьем, костюм за костюмом. Бетти Рэй стояла, а Сесил с друзьями спорили, что ей больше к лицу, пока не решили, что стиль Джеки Кеннеди подойдет лучше всего. Изящные трикотажные костюмы и шляпка-таблетка. Вот только с очками вся эта красота не очень-то сочетается. И следующим ходом Сесила было убедить ее заменить очки на контактные линзы. «Милая моя, у тебя такие красивые глаза, и тебе это пойдет гораздо больше, поверь мне». Получилось в результате полнейшая катастрофа. На первой большой пресс-конференции она стояла рядом с Хэмом, жутко лохматая. Предположительно, это должно было выглядеть версией пышной прически Джеки Кеннеди. И беспрерывно моргала, отрезив глазах. И когда посреди речи Хэма одна линза выскочила, Бетти Рэй запаниковала. «Потеряла», — прошептала она и принялась яростно шарить в вырезе платья. Репортер повернулся к соседу и спросил: «Что потеряла?» Второй ответил: «Не знаю, приятель, боюсь даже гадать». Затем последовали нескончаемые разъезды в набитой людьми машине по дорогам Миссури. За ними тащились грузовики со звуковым оборудованием, баннерами, складными стульями, портативной сценой и группой Лероя Отмана «Парни от Сахи из Миссури», которых снова призвали ради такого случая. Бетти Рэй сидела в машине и читала, пока Сесил не приходил за ней, чтобы сопроводить к сцене, И тогда она брела к микрофону и говорила: «Мы очень рады быть сегодня с вами, и я с удовольствием представляю вам моего первого советника, моего мужа, вашего губернатора Хэма Спаркса». На этом ее миссия заканчивалась. Хэм ораторствовал 45 минут, а она сидела позади него в ожидании, когда ее отведут обратно в машину и повезут дальше. Хэма атаковали со всех сторон. Карни Буфер потрясал кулаками. Этот обман Спаркса, который пытается перетянуть избирателей на свою сторону, оскорбителен для всех женщин Америки. Передовицы обвиняли Спаркса в надувательстве целого штата ради того, чтобы пролезть в кабинет губернатора, держась за подол жены. Каждый гражданин имел собственное мнение по этому поводу. В Элмвуд-Спрингсе Дороти, едва услышав утром новость, пренебрегла строгим правилом не поддерживать в передаче никаких политических кандидатов и сказала в эфир: «Похоже, наша Бетти Рэй выставила кандидатуру на пост губернатора. Мы до нельзя счастливы. В мире нет девушки добрее». Но Док и Джимми придерживались другого мнения. Однажды вечером, когда они сидели на веранде, Док сказал: «Не стоило втягивать ее в этот кошмар. Как считаешь?» «Жестоко так поступать с такой славной леди, это точно», — ответил Джимми. «Высечь бы его. Или еще кое-чего сделать». Джимми промолчал о том, что бы он сделал с этим проходимцем. Он ненавидел Хэма со всей страстью с того Рождества 4 года назад, когда навещал друзей в госпитале ветеранов в Канзас-Сити. Имя Хэма Спаркса всплыло случайно. Друзья вручили Джимми подарок. Он развернул коробку, и там оказалось 12 пачек сигарет. Один из друзей сказал: «Не нас благодари, а губернатора». Другой добавил: «Да, он постоянно сюда наведывается, к подружке своей. С тех пор, как они вместе, мы купаемся в подарках. Он ветеран, и когда бывает в городе, всегда подкидывает нам сигарет. Она, судя по фото в газетах, красотка, дама из высшего общества. Небось, певичка-то уже надоела ему? Да я его не виню. Слыхал, эта красотка и ее подельники вбухали в него кучу денег. Правда?» Джимми закурил сигарету из своей пачки, а сам подумал: «Ах ты, сукин сын!» Он не признался, что знает Хэма Спаркса или Бетти Рэй. Парень в инвалидном кресле сказал: «Я бы тоже не стал выпихивать такую богатую красотку из своей постели. Черт, да я бы и уродину не выпихнул. Мне вообще насрать, как она выглядит». Они засмеялись, и разговор перескочил на другую тему. Большинство ребят были парализованы, и близость с женщиной им была недоступна. Джимми вышел из госпиталя и на автостанции сунул подаренные сигареты старику, сидевшему на лавке. «Держи, приятель. С Рождеством». Джимми ничего не принял бы из рук Хэма Спаркса. Но не гоняться же за ним с бейсбольной битой.